«Джесс?» Изумившись, нажимаю кнопку двери. «Что Джесс делает здесь? Я даже не знала, что она в Лондоне!» В кухню заглядывает Люк. Такси подъедет через 15 минут. Из всей одежды на нем только полотенце. «Одевайся скорее!» — спохватываюсь я. «Джесс уже поднимается!» «Джесс?» — удивляется Люк. «Мы вроде ее не ждали». «Неважно!» — звучит мелодичный дверной звонок, и меня пробивает на хихи. «Одевайся, беги!» Распахиваю дверь и вижу Джесс. В джинсах, кедах и коричневой маечке в обтяг, которая, в общем-то, выглядит даже клёво. Этакое ретро. Привет из 70-х. А вот и я. Джесс неуклюже обнимает меня. «Как ты, Бекки?» Я встречалась с моим научным руководителем и решила заглянуть к вам. Хотела предупредить, но телефон был занят. «К вам можно?» Она что, нервничает? С какой стати? Неужели думает, что я скажу «нашла время, давай проваливай»? Ну, конечно! Это же здорово! Заходи! А я принесла ребенку подарок. Джесс достает из рюкзака детский комбинезончик. Бурого цвета, с напечатанным бежевыми буквами спереди лозунгом «Я не буду загрязнять мир». «Улет!» Восторгаюсь я, вертя подарок в руках. «Спасибо!» «Натуральная пенька», — объясняет Джесс. «Ты еще не передумала обзаводиться пеньковым детским гардеробом?» «Пеньковым гардеробом? Это еще что за...» «А, должно быть, я ляпнула это на мамином дне рождения. Только чтобы не выслушивать лекцию о том, как вреден для окружающей среды отбеленный хлопок. Я решила сочетать пеньку с другими тканями». Пытаюсь выкрутиться я, из соображений, как это, биологического разнообразия. «Прекрасно», — кивает Джесс. «Кстати, я знаю, где можно взять на время пеленальный столик. В одном женском студенческом кооперативе. Там и детские принадлежности есть, и игрушки. Телефон я тебе привезла». «Спасибо». Непринужденным пинком я прикрываю дверь детской, пока Джесс не углядела комод «Цирковой шатер», с пеленальным столиком и встроенным кукольным театром, который я заказала по каталогу «Стильный бэйби» и только вчера получила. Я возьму себе на заметку. Пойдем выпьем что-нибудь. «А салфетки для ребенка ты уже приготовила?» Джесс проходит вслед за мной на кухню. «Опять эти салфетки. Не объяснять же Джесс, что все тряпки я выкинула еще у мамы. Пока нет. Но без дела я не сидела». Мой взгляд мечется по кухне. Схватив с сушилки полосатое посудное полотенце, я стремительно завязываю один конец узлом. «Вот, пожалуйста. Экологически чистая самодельная игрушка», — скромно объявляю я. «Его зовут Узлик». «Класс». Джесс осматривает полотенце. «Просто и красиво. Гораздо лучше любого фабричного хлама». Осмелев, я вытаскиваю из ящика деревянную ложку. «А еще...» Я собиралась выкрасить эту ложку нетоксичной натуральной краской. Потом нарисую на ней лицо и буду звать Ложик. Ух, да я прямо кладезь экологических идей. Может, начать выпускать газету с полезными советами? Давай-ка тебе плесну. Я наполняю бокал вином и придвигаю к Джесс. Рассказывай, что у тебя творится? Я чуть в обморок не грохнулась, когда Дженни сказала, что ты встречаешься с Томом. «Могу себе представить», — кивает Джесс. «Прости, надо было сразу все тебе объяснить, но мне было...» Она умолкает. «Ну-ну!» — сгораю от любопытства я. Уставившись в бокал, из которого не отпила ни глотка, Джесс бормочет. Ничего не выходит. «Почему?» «Да, программу сплетни о парнях в нее не устанавливали, это точно». «Рассказывай, не стесняйся», — упрашиваю я. «Все останется между нами, до последнего слова. Скажи, он тебе нравится?» «Само собой. Но...» Она вздыхает. «Понимаешь...» В кухню заглядывает Люк. «Бекки...» «А, привет, Джесс. Не хотел мешать, но нам скоро уходить». «У вас дела?» Джесс напрягается. «Тогда я пойду». «Нет! Я вцепляюсь ей в руку». Джесс впервые сама пришла ко мне и попросила совета. По такому случаю можно отложить любые дела. Об этом я и мечтала, когда мы с ней познакомились. Две сестры, навещающие друг друга просто так, сплетничающие о любимых. Решение я принимаю в оперативном порядке. Люк, ты поезжай вперед, а я найду вас в баре. Если ты настаиваешь, хорошо. Люк целует меня. Рад был повидаться, Джесс. Дождавшись, когда за ним хлопнет дверь квартиры, я сдираю бумажку с мини-упаковки Принглс. Итак, он тебе нравится. Он замечательный. Джесс теребит заусеницу. Талантливый, интересный, порядочный, симпатичный. Это же каждому ясно. А как же, соглашаюсь я, помедлив. Честно говоря, Том мне никогда не нравился. Хотя его родители, Дженнис и Мартин, уверены, что я с детства безнадежно влюблена в него. Но о вкусах не спорят. «Ну и в чем дело?» — подгоняю я Джесс. «Он такой настойчивый. Названивает мне по 10 раз на дню. Шлет открытки сплошь в поцелуях. На лице Джесс написано такое пренебрежение, что бедолаге Тому хочется посочувствовать. На прошлой неделе пытался вытатуировать на руке мое имя. Позвонил и объяснил, чем занимается. А я так разозлилась, что он ограничился первой буквой. «Значит...» Теперь у него на руке большая буква «J», хихикаю я. На сленге буква «J» означает сигарету с марихуаной. Ага, возле локтя. Джесс закатывает глаза. Выглядит по-дурацки. Он просто хотел поразить тебя. Люси просила, чтобы он сделал татуировку. Да не тут-то было. А ради тебя, пожалуйста, лишь бы произвести впечатление. Зря. Ничего у него не вышло. Да еще Дженнис... Джесс запускает пальцы в свои стриженные волосы. Чуть ли не каждый день под каким-нибудь предлогом звонит мне. Я уже решила, что подарю Тому на Рождество. Не хочу ли я на выходные съездить вместе с ними на дегустацию вин во Францию? Уже не знаю, как от нее отвязаться. Вот и подумываю расстаться. Я в смятении. То есть как это расстаться? А кому наш малыш будет подносить обручальные кольца? Нельзя же обращать внимание на мелочи. Ведь если не считать татуировки, у вас все хорошо? Вы с Томом ссоритесь? Джесс кивает. Как раз вчера вдрызг разругались. Почему? Из-за социальной политики. Так, с этими двумя все ясно. Они созданы друг для друга. Джесс, поговори с Томом. Поддавшись порыву, убеждаю я. Вот посмотришь, все уладится, хотя бы с татуировкой. Это не все. Джесс обхватывает колени обеими руками. Есть еще одно обстоятельство. Какое? До меня вдруг доходит, в чем дело, и я замираю. Она тоже беременна. Так и есть. Боже, какая удача! Мы родим вместе! Наши малыши будут кузенами. Сфотографируем наших карапузов вдвоем на травке. Мне предложили принять участие в 2-годичном исследовательском проекте в Чили, говорит Джесс, и мыльный пузырь моей радости вмиг лопается. В Чили? Растерянно повторяю я. Но это же страшно далеко. 7000 миль от Англии, кивает она. И ты поедешь? Пока не решила. Но шанс редкостный. С этими людьми я давно мечтала поработать. Ясно. Ну что ж, тогда соглашайся. Мой долг — оказать Джесс поддержку. На карту поставлена ее карьера, а мне почему-то грустно. Не успев найтись, моя сестра уезжает на край света. Да, я уже практически решила, что поеду. Джесс поднимает голову, а я заглядываю прямо ей в глаза, ореховые, с темными крапинками. Я всегда считала, что у Джесс красивые глаза. Может, и малышу достался бы этот чудесный ореховый оттенок. Пообещай присылать побольше фотографий моего племянника или племянницы, просит Джесс, словно прочитав мои мысли. Хочу знать, как малыш растет. Обязательно! Каждую неделю! И я прикусываю губу, стараясь осмыслить все, что услышала. А... как же, Том? Он еще ничего не знает. Плечи Джесс паникают. Но если я уеду, нашим отношениям конец. А может и нет. Расстояние любви не помеха. Есть же электронная почта. Но 2 года. Ну, я умолкаю.